Я видел много лиц, и таких, как ваши, большинство. И что ж на нем написано? Вы желаете узнать? Было бы неплохо. Во-первых, грызущие вас сомнения. Хватит? Продолжайте. Я прошу прощения. Продолжайте. Презрение к самому себе. Дальше. Вы ни в чем до конца не уверены. Это правда. Где-то я восхищаюсь храбростью подобных вам людей. Не понял, что значит подобных. Это значит людей, живущих только человеческими ценностями. Скажите, что дает вам силу существовать день за днем? Отвечу на чистоту. Не знаю. И вы можете жить в таком сомнении? Я живу этим сомнением. Но тогда еще вопрос. Разве не удивительно, что вы не уважаете себя? Но я уважаю, сказал я и сам себе изумился. И не знал, что уважаю. Я уважаю себя. Пожалуйста, ответьте мне. Ведь чтобы уважать себя, необходимо хотя бы знать, за что. За что вы уважаете себя? Трудно объяснить. Вот видите, фыркать на меня легко, глядеть на меня свысока и того легче. А ответить на такой вопрос, мой друг... Есть у вас ответ? Есть, сказал я и снова изумился. Скажите. Я весь внимание. Скажу. Я уважаю себя, потому что я сомневаюсь. Потому что получать ответы от других, не отвечая самому, легко. Потому что надо обладать недюжинной силой и смелостью, чтобы взглянуть назад на себя в прошлом и сказать «нет» самому себе. Взглянуть на мир и сказать «нет» этому миру. Я впервые зауважал себя после этой фразы. Я начал защищать самого себя. Знал бы кто. Кроме того, продолжал я, сказав «нет», начав все менять, пробовать начать все сначала, не потому что кто-то большой дал мне вторую попытку, а дав ее самому себе. Отец Дредди не открывал рта. А лицо, сомнения и прочее, думаю, в этом и есть человеческая надежда, человеческое достоинство. В кровати шевельнулся отец. Мы подошли к нему. Ему снился прекрасный сон. Губы его двигались. Он пытался что-то сказать. Я не смог разобрать артикуляцию. Но лицо его прояснилось. «Кажется, он думает о чем-то светлом», — сказал я отцу Дредди. «Перед смертью это случается часто. В их виденье все оживает, начинаются фантазии». Отец открыл глаза. Они горели. Казалось, их освещает огонь изнутри. Он улыбнулся, очень нежно. Такой улыбки я у него никогда не видел. Отец Дредди склонил голову, подставив свое ухо к самым губам отца. Я затаил дыхание. Когда губы отца шевельнулись, Дредди услышал последнее слово. «Что он сказал?» — спросил я. «Что значит «деду»?» — спросил он. Я промолчал. Что можно ответить? Как объяснить? Он повторил слова дважды, сказал отец Дредди. Деду по-гречески священник, патриарх. Но это не то, что вы думаете. Он хочет священника-грека, своей церкви, — сказал отец Дредди. Казалось, это его вдохновило. «Это не то, что вы думаете. Но, допустим...» «Сомневаюсь. Но, допустим, допустим...» Отца Дредди словно подменили. Он был окрылен. «Я еду в Норфолк к отцу Анастасису», — сказал он. «Извините». И убежал. Я очень удивился его возбуждению и почему-то зауважал его. Мой отец умер утром около 6 часов. Взглянув на его уже застывшее лицо, я увидел, каким оно могло быть. Гримаса вечной озабоченности исчезла. Глава 28. Лицо отца накрыли простыней. Я поехал к Майклу. Из мира ушла напряженность. Со смертью старика все стало проще. Мама спала, как ребенок. Волосы разметались по подушке. Лицо спокойное и умиротворенное. Казалось, будто известие о смерти мужа тоже каким-то образом достигло ее, и для нее, как и для всех, внезапно все стало проще. Разбудить маму мне пришлось толчками в плечо. Проснувшись, она сразу все поняла. Мама села в кровати и вздохнула. «Ох, Серафим, Серафим!» Я вышел из спальни. Вскоре она пришла в гостиную. Глаза ее были сухими. Я поцеловал ее и, поддерживая за локоть, отвел в такси. В госпитале, нигде не останавливаясь, она прошла прямо в палату к отцу. Занавес, окаймлявшая постель, была опущена. В комнате уже стояла вторая кровать, и на ней лежал мужчина. Он был такого же возраста, как и отец, суетливый и раздраженный. Лежать с трупом в одной комнате ему совершенно не нравилось. Мать подошла к телу человека, бывшего ее мужем, в течение 47 лет, и поцеловала его в лоб. Затем поцеловала еще раз. Она молча посидела у изголовья, как сидела, когда он был жив. Подобающие молитвы она не знала. Спустя полчаса пришли санитары и вынесли тело. Никто не спросил, ни куда его уносят, ни что с ним собираются делать. Пришло время позаботиться о похоронах и найти место для могилы. Покидая больницу, мы встретили мальчуганов Глории. Они опоздали на прощание с дедом, но пришли слишком рано для похорон. Мальчишки щебетали между собой что-то свое детское и были похожи на обезьянок. Майкл сказал, что случилось. Они перекрестились и застыли, не зная, что делать дальше. Мы уехали, а они так и остались стоять с испуганными физиономиями.